Я оценил способности этого человека. На русско-германском фронте он был поручиком, командовал ротой и воевал, кстати, здесь же, на Украине. А когда царская армия рассыпалась, Смирнов вернулся домой, в Петроград, и вскоре стал инструктором по формированию и подготовке красногвардейских отрядов. Участвовал в боях с Юденичем, в сражениях с белополяками успешно командовал стрелковой бригадой, затем служба, учеба в военной академии имени Фрунзе, командовал стрелковой дивизией, затем корпусом, после пребывания на Дальнем Востоке назначен начальником высших стрелковых курсов «Выстрел», а через год стал начальником управления учебных заведений Красной Армии. Война застала Смирнова на посту командующего Харьковским военным округом. Один из немногих уцелевших создателей Красной Армии, опытный и образованный военачальник Андрей Кириллович, был, на мой взгляд, среди тех столпов, на которых держались наши вооруженные силы, и оказался потом в числе тех позабытых руководителей, которые приняли на себя первые, самые страшные удары врага. Лавры, как известно, достаются победителям, особенно тем, кто после победы умеет горласто заявить о себе. Смирнов же погиб в бою в октябре 41-го. Вечная память этому славному командиру. Мы с ним не были друзьями или близкими знакомыми, но на протяжении многих лет время от времени встречались по разным делам. Виделись в конце декабря 1940 года на большом совещании командного состава Красной Армии. Давно ли было то совещание? Чуть более полугода назад, но за минувшие месяцы Андрей Кириллович внешне изменился настолько, что я не узнал бы его, встретив случайно на улице. Он и всегда-то был худощавый, подтянутый, без лишнего веса, настоящая офицерская косточка. А теперь не то чтобы похудел, а иссох, почернел, как мумия от переживаний, от усталости, от жары. Ввалились щеки, остро выпирал подбородок, крупнее казался прямой римского типа нос, выпуклее и больше лоб. У Андрея Кирилловича были хорошие глаза, добрые, внимательные, пристальные. А теперь в них угадывались боль и скорбь. Волевое лицо мученика, так бы я выразился. Смирнов тоже поражен был моим видом. Измучен, покрыт коростой пыли, глаза красные от недосыпа, от солнечного блистания, ночных пожаров, огненных вспышек, разрывов. А встречи мы взаимно обрадовались, обнялись. Андрей Кириллович был искренне доволен. К нему в пекло редко приезжал кто-нибудь. А если и приезжал, то чтобы подстегнуть, высказать недовольство, а не разобраться, не посоветовать. И если мне досталось крепко и физически, и морально в начале войны, то уж ему, все время находившемуся на передовой, тем более. Правда, он был моложе, выносливее. Андрей Кириллович буквально породил и выненчил 18-ю армию, познавшую, как и многие другие армии, и горечь поражений, и радость побед, вознесенную значительно позже на высоты славы отнюдь не за деяния, а по случайности в угоду одному государственному лицу, служившему в ней. При этом не упоминалось, что армия была трижды разгромлена в августе 41-го, еще при Смирнове, затем осенью того же года в Донбассе и еще почти полностью летом 42-го, когда отходила от Дона до Туапсе. Из остатков каждый раз возрождалась она, пополнялась новыми соединениями. Этой армии суждено было пройти невероятно длинный путь отступления от Буковины, от города Черновцы и до Кавказских гор. Какой еще армии довелось отступать больше? но и в наступлении прошла она весь этот путь и даже более долгий.